Сюда в заповедник стекаются студенты и ученые из всего Советского Союза, чтобы проводить здесь научные исследования, потому что Воронежский заповедник прекрасно приспособлен для подобной работы. Он представляет собой как бы лесной остров посреди степи размером в 31 тысячу гектаров и является частью Усманского бора. Охранять эти места начали уже с 1922 года силами местных учреждений, а с 1927 года здесь был основан государственный Воронежский заповедник. В заповеднике теперь водится много видов животных. Рядом с чисто степными видами, такими как суслики, сизоворонка, щурка, здесь можно встретить лесных обитателей, лесного хорька рядом со степным, зайца-беляка рядом с зайцем-русаком, лоси, столь сильно размножившиеся повсюду в Советском Союзе, пришли и сюда, причем сами по своей воле.